Глава 16. О пользе пеших прогулок. Не припомню, я уже говорил, что спрятаться при желании можно легко и просто. А о том, что любого человека при том же желании можно отыскать, где бы он ни затаился, упоминал? Естественно, если этим займутся профессионалы. Одного такого спеца местные китайцы очень скоро подвезли к тому месту, где американцы бросили свое авто. Колоритный тип, почти на пол головы ниже Гуйлиня и весом, как воробышек, покакал. Одетый по случаю жары в шорты, толстенную шерстяную кофту и драную шляпу с узкими полями. Грязный настолько, что ни возраст, ни национальная принадлежность определению не подлежали. Этот красавец для начала выкурил ядовито-вонючую самокрутку, потом взял след и попёр через заросли и по скалам так, что только пятки засверкали. Вернее, они засверкали бы, если бы не были настолько грязными. Я даже испугался, как бы моему старенькому напарнику не поплохело при этом темпе. Так и случилось, только в отношении меня. Сам не понимаю, как я умудрился не врезать дуба на такой жаре. Честно скажу, дошел исключительно на морально-волевых. А тот дедусь, за которого я так опасался, несся вперед, как молодой олень. Увлекательная загородная прогулка длилась не более часа, но и этого мне за глаза хватило. Еще минут 10, и меня точно пришлось бы пристрелить. Как выяснилось, хитрые штатники сделали петлю, после чего загрузились в транспорт и поехали дальше. Мы неслись вслед за ними до того места, где они опять спешились. На этот раз наш следопыт не пытался изображать призового рысака, шел достаточно медленно, я бы даже сказал вдумчиво. Он всего один раз свернул не туда, но быстренько во всем разобрался, вышел на поляну, остановился, присел на корточки и достал из кармана кофты кисет. Мы с Куйлинем подошли к нему. Четверо молодых китайцев замерли в отдалении. «Что скажете?» Я извлек из рюкзака флягу и присосался к ней, потом предложил воды нашему следопыту. Тот сделал пару глотков, передал емкость китайцу и сказал: «Здесь четверо сели в машину». «В какую сторону они поехали?» – спросил Гуйлинь, вернул мне флягу и тоже полез за курево. «Туда!» – следопыт ткнул большим пальцем за спину. «К заброшенному имению, достопочтенные сеньоры, больше некуда». Не знаю, где китайцы разыскали это чудо природы, но изъяснялся наш следопыт на классическом кастильском наречии, будто прибыл сюда утренней лошадью прямиком из Испании. «Вам доводилось бывать там?» «Пару раз. Можете нарисовать план?» «Конечно, если дадите лист бумаги и карандаш». «Есть ли другая дорога к имению?» – спросил Гуйлинь. «Дороги нет». Наш проводник докрыл самокрутку до ногтей и аккуратно затушил о собственную ороговевшую подошву. «Но пройти нетрудно. Могу я попросить карту?» «Пожалуйста». Китаец достал из кармашка рюкзака несколько карт, выбрал нужный лист и расстелил на земле. «Мы находимся вот здесь». Следопыт ткнул веточкой. «Это дорога». Он изобразил некую загогулину и пояснил: «Пойдем так, и часа через полтора будем на месте, если не поползем, как черепахи». Мне захотелось расплакаться. Я с трудом сдержался, подошел поближе, тоже присел на корточки, наклонился, пригляделся и сказал: «А на карте тропинка не указана». Я втянул воздух ртом. Дышать иначе в присутствии этого странного типа не стоило. «Не беда, сеньоры, я прекрасно помню, как пройти». «Так чего же мы ждем?» – воскликнул Гуйлинь. «Точно!» – бодро простонал я. Вперед! Мы двинулись в горку через заросли, потом по скалам. Не буду описывать этот суворовский переход. Ничего интересного в беготне по природе на жаре лично я не нахожу и совершенно не понимаю туристов, которые идут на это добровольно. Минут через 15 мне показалось, что я вот-вот сдохну, а чуть позже, что уже помер. Но потом я как-то втянулся. Не скажу, что полетел впереди всех, но продышался и зашагал бодрее. Наконец следопыт, шедший впереди, остановился и заявил. «Если кто-то из сеньоров хочет курить, то сейчас самое время». Он тут же полез за табаком. Я остановился рядом, сбросил рюкзак, плеснул на ладонь воды из фляги и принялся смывать с физиономии паутину и прочую дрянь, прилипшую к ней. Я пару раз глотнул водички, уселся на поваленное дерево и с удовольствием вытянул ноги. «Где находится имение?» – спросил китаец, на зависть свежий, будто все это время не шлялся по горам да зарослям под палящим солнцем, а мирно дремал в тенечке. Гуйлинь положил на землю рюкзак, уселся сверху, достал портсигар, предложил сигарету мне и угостился сам. «Надо перевалить через этот небольшой холмик», – сказал проводник и даже показал пальцем, который именно. Лично мне он таким уж крохотным не показался. «То, что вам нужно, находится внизу, у подножия». «Понятно», – буркнул мой напарник, – махнул рукой и что-то негромко сказала молодому китайцу, подскочившему к нему. «Как себя чувствуете?» – спросил он. «Просто прекрасно!» – искренне соврал я. «Хоть сейчас на дискотеку, а вы?» «Возраст, мой друг!» – так же честно отозвался он. «Признаться, переход меня несколько утомил. Как вы посмотрите на то, чтобы с полчасика передохнуть?» «Если вы настаиваете...» С благодарностью отозвался я, закрыл глаза и тут же вырубился.